имя и фамилия. Они есть у каждого из нас. Но задумываемся ли мы, что значат эти слова? Знаем ли, какие у них были и есть значения? Имя — это отличительное название, которое дается человеку при рождении. Но имена мы даем и своим домашним любимцам — котенку, щенку, хомячку, попугайчику. Синоним человеческого имени — прозвище, а имена животных называются кличками. Растения тоже носят определенные имена. Например, алоэ также известно под именем столетник. Кроме того, мы также именуем и предметы, и явления, выделяем их, отделяя известное от непознанного. Называя вещи своими именами, мы приближаемся к истине, говорим как есть. Имя — это еще и личная известность. В нашей истории множество громких и славных имен. Да и многие из вас наверняка хотели бы приобрести имя. Берегите его с молоду, чтобы оно было добрым. В старославянском и древнерусском языках было имя. Латинское «nomen», греческое «onoma», по мнению многих ученых, того же корня. По одной из версий образовалось имя с помощью суффикса «men» от индоевропейского предлога «n» – «внутри». Иными словами, имя было отражением внутренней сущности того, что вкладывалось в новорожденного. По другой версии, имя восходит к общеславянскому «и» и одного корня с глаголом «иметь». А Павел Яковлевич Черных, автор историко-этимологического словаря русского языка, предпочитает это «и» сравнивать с индоевропейским корнем со значением «отделять, обособлять». И логика в этом есть. Имена даются людям, животным и вещам, чтобы их можно было отличать друг от друга средствами языка. А что такое фамилия? В современных словарях на первом месте в толковании значится «наследуемое семейное именование, прибавляемое к личному имени». А в словаре «Даля» фамилия прежде всего «семья», «семейство». И значение это сохранялось вплоть до 60-х годов XIX века. Когда говорили «он древней хорошей фамилии», имели в виду, что человек принадлежит к знати, ведь фамилии называли род, колено, поколение, племя, кровь, предков и потомство. Позже фамилия превратилась в прозвание, проименование, родовое имя. Даль упоминает еще, что при галантерейной вежливости фамилии именовали жену, супругу, носителя главы семейства. Вполне можно было услышать «самого я не застал, а видел фамилию их». В словарной статье словаря Даля приводится и такая байка. «Ваша фамилия?» — спросил высокий посетитель приезжего. «В деревне осталось», — отвечал старик, простодушно полагая, что осведомляются о супруге его. Мне кажется, это был распространенный в то время анекдот. И, как и положено анекдоту, разошелся он в нескольких вариантах. В словаре «Язык старой Москвы» Елистратова можно найти ссылку на рассказ о том, как Александр II в 1862 году по прибытии в Москву встречался с купцами во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца. Так вот, обратившись к одному из купцов с вопросом «Как твоя фамилия?», государь-император получил ответ «Благодарение Господу благополучны, Ваше Величество, только хозяйка что-то малость занедужила». «Надеюсь, государь только посмеялся такой фамильярности?» Купец ответил ему по-свойски, хотя этикетом такой разговор с царственной особой, конечно, не разрешался. Фамильярным обычно называют не только свойское обращение, но и обращение за панибрата. Слово имеет сегодня отрицательно-оценочное значение – фамильярничать, втираться, брататься, навязываться дружбой, хотеть быть с кем-то запросто – это тоже нехорошо.